Утром я, как всегда, открыла глаза за несколько минут до звонка будильника и с удивлением обнаружила, что Василий уже проснулся. Я заглянула к нему в комнату и застала его на диване с ноутбуком на коленях, по клавиатуре которого он с заметным энтузиазмом постукивал пальцами. «Не спится?» – спросила я. «Наоборот, я так хорошо давненько не спал. Я же еще и на работе успел вчера вздремнуть, и тут у вас сразу вырубился. Дома я обычно до утра сижу за компьютером, а тут уж не знаю от чего, сплю как младенец. Это, наверное, от вкусной еды, к которой я, если честно, не привык. Вот устоять и не могу». Его глаза действительно бодро сияли. «А что, Маша не баловала тебя вкусностями?» Не сдержавшись, спросила я и тут же прикусила язык, заметив, как помрачнело лицо моего подопечного. «Нет, она больше по творческой части. Хотя что-то там варила, но я не запомнил, что именно. Все мои мысли ею самой были заняты». Он с тоской вздохнул. «Да, любовь – дело такое, тут уж не до еды», – тоном знатока заметила я и перевела разговор на другую тему. «Зато теперь у тебя появился шанс наесться впрок». Я многозначительно кивнула в сторону кухни, откуда уже доносились звуки готовки, затеянной с утра пораньше моей тетушкой. «Эх, видимо, когда все закончится, мне придется искать новую, более вместительную квартиру». Он шутливо похлопал себя по все еще плоскому, но уже не такому впалому, как пару дней тому назад, животу. «Устоять я не смогу», – повторил он и втянул носом аппетитный аромат жареного бекона. «Я тоже, если честно, не имею сил справиться с этой слабостью», – откровенно призналась я. «Уж очень моя тетушка вкусно готовит». «Вот спасибо», – довольным тоном произнесла Мила за моей спиной. «Приятно начать утро с заслуженного комплимента». И она расплылась в улыбке. Я, признаюсь, намеренно похвалила ее вслух, так как знала, что ее сердобольное сердце моментально растает. Через 10 минут завтрак, торжественно возвестила она, пропуская меня к ванной комнате. День нам сегодня предстоял насыщенный. Я планировала созвониться с Савельевым и пригласить его навстречу. Вот только возникла необходимость решить главный вопрос – куда на это время спрятать Василия. Этот ребус я мучительно разгадывала, принимая холодный душ. Савельев не полностью вписывался в нарисованную картинку недавних происшествий с Василием. Уж очень положительным и беззлобным человеком показался он мне при первой встрече. Помимо этого, его внешние данные очень мне импонировали, и этот факт меня изрядно раздражал. Конечно, я не из породы тех дамочек, которые готовы позабыть обо всем на свете, едва лишь на горизонте их одинокой жизни замаячит чей-либо мужественный силуэт. Работа для меня всегда была и будет на первом месте, но я вполне могла рассмотреть кандидатуру Савельева в качестве потенциального поклонника. После окончания дела, конечно, если не его мне придется разоблачить и отправить в тюрьму. Моя железная воля не позволит мне дрогнуть ни единым мускулом моего прекрасного лица в этом плачевном случае. Вторым пунктом на повестке дня стояла Мария. Личная трагедия Ромашкина, которая так сильно ранила душу моей тетушки, признаюсь, нарушила и мои границы индифферентности, в которых полагается держаться бесстрастному секьюрити или детективу. Согласно условиям контракта, я должна защищать Василия. В первую очередь это касается его физического существования. Но я бы не огорчилась, если бы мои действия, точнее их результаты, помогли затянуться и его сердечным ранам. В любом случае, свидание с Савельевым лучше отложить на вечер, а вот Марией можно заняться днем. Из ванной комнаты я вышла бодрой, готовой к активным действиям, как никогда прежде. Ромашкин примилым образом уплетал блинчики. Щеки его были измазаны абрикосовым конфитюром, который виртуозно наловчилась готовить моя тетушка. Устроившись на своем стуле, я автоматически протянула своему подопечному теленку салфетку. «Что ты, дорогая, ему еще рано вытирать щеки. Васеньку ждет еще и ягодный джем», – остановила мой порыв родственница и щедрой рукой выложила на тарелку предельно довольного после поедания ее вкусности Василия бордовую горку засахаренных клубничин. Васенька лишь развел руками и подцепил вилкой новый блин. Я восхитилась его здоровым пищеварением. Моему желудку для насыщения хватало бы и трети сметенной Василием с тарелки порции. хотя, разумеется, нет предела совершенству. Я и сама никогда не ставила себе ограничений в еде и симпатизирую людям, любящим вкусно и много, без оглядки на диету, поесть. С той лишь оговоркой, что все поглощенные калории они затем расходуют на работе и во время спортивных занятий. Однако с трапезой пора была заканчивать, и я решительно встала из-за стола, сознательно игнорируя возмущенный тетушкин взгляд. Всю дорогу до работы Ромашкин сопел. Количество поглощенных им продуктов не позволяло ему расслабиться. «Я предполагала, что обедать мы заедем домой, но теперь уже и не знаю», – скептически протянула я. «Нет, обязательно домой. Я постараюсь держать себя в руках», – пообещал он. «Ладно, посмотрим», – решила я его немного потомить. Оказавшись за своим рабочим столом, Василий полностью переключился на работу. Я же продолжала обдумывать все возможные повороты сюжета дальнейшего расследования, согласно результатам проверки, производимой Чайниковым. От этого мыслительного процесса меня оторвал телефонный звонок. «Евгения Максимовна», – радостным голосом возвестил Михаил, которого я без труда узнала. «Все, чпокнул красавицу». «Молодец», – я поняла, что речь идет о бомбе. «Как все прошло?» «Как на секретном полигоне», – не стал вдаваться он в подробности. А мне и не очень-то требовалось их выяснять. А что с курьером? Пока все очень размыто. Обычный парень выполнял обычный заказ. Надо выйти на клиента. Это понятно, но там явно левак какой-то. Что-то вроде частного предприятия «Аноним». Михаил успел проделать большой объем работы. Я даже восхитилась. Ладно, приезжай сюда, есть дело. Решилась я, в конце концов, без помощника мне не обойтись. Этим утром только взрывотехник порадовал меня скорыми результатами своих усилий. Второй следопыт, Чайников, не оправдал моих надежд, невзирая на первое положительное впечатление. Антон вошел в кабинет без каких-либо бумаг и прочих свидетельств его активной деятельности. Я заранее предупредила его, чтобы имен он никаких не называл, а представил письменный отчет. Да что писать-то, она как сквозь землю провалилась. И в ответ на мой вопросительный взгляд Чайников сухо отчитался, что найти объект, то есть Свирину, он не смог. Дома не было никого, в институте она не появлялась. «Это я и так предполагала, но ты опросил ее друзей, нащупал какие-то нити?» – с надеждой спросила я. «Указаний подобных от вас не было, круг ее общения в материалах не указан», – развел он руками, а его серые глаза смотрели на меня с абсолютным недоумением. Словно я спросила какую-то несусветную чушь. Первым моим порывом было преподнести парню впечатляющий мастер-класс о том, как именно должен работать истинный профессионал с подобными входными данными на фигуранта. Но я сдержалась, быстро осознав тщетность этой меры. Судя по всему, Антон относился к тому классу сотрудников охранного ведомства, которые без инструкций и указаний не пошевелят и пальцем. Я не удивилась, что Чайников оказался в штате у Зоркова и что именно его назначили мне в помощники. Тимофей Алексеевич прекрасно помнил принципы моей работы и то, что я далеко не всегда приветствую неуместную самодеятельность. Но в ситуации с Василием мне требовался как раз отчасти авантюрист, а не покорный исполнитель. Взвесив все «за» и «против», я сказала: «Спасибо, Антон, я подумаю, что предпринять по результатам вашей работы». «Да, собственно, не за что», – ответил он, удивительно точно обозначив бесполезность своей деятельности. «Мне можно идти?» «Да, спасибо. А может, что-то еще нужно?» «Я к вам обращусь, если что-то понадобится. Спасибо», – повторила я и, признаюсь, вздохнула с облегчением, когда за Чайниковым закрылась дверь. В этот момент я была очень довольна, потому что помимо Антона в расследовании неожиданно возникла фигура Михаила, который, кстати, примчался через 20 минут после ухода Антона. Вид он имел цветущий, словно все время с момента нашего расставания в вестибюле холдинга сладко спал, а не гонялся с бомбой наперевес за сомнительным курьером. Я успела подготовиться к его приходу. Весь материал по Марии Свириной я заново распечатала, так как говорить о ней вслух в присутствии Ромашкина не следовало. Михаил, в отличие от Антона, внимательно ознакомился со всеми данными по девушке. Некоторое время он размышлял, всем своим видом давая понять, что у него появился ко мне ряд вопросов. Но я выразительно кивнула на Василия и приложила палец к губам. «Все подробности по телефону», – предупредила я Мишу. «Ясно, я это сразу усек». Опять порадовал меня парень верным ответом. «Разыщу вашу кралю и на чистую воду ее выведу». Стукнув себя кулаком в грудь, шепотом пообещал мне мастеровой, схватил бумаги и быстро вышел из кабинета. «Я не сомневаюсь, помощник постарается меня не подвести». Глаза у него горели, как у настоящего авантюриста, азартом и жаждой помочь. «Какую такую кралю?» – оживился Василий, едва лишь за Мишей захлопнулась дверь. «Пока и сама не знаю», – неопределенно пожала я плечами и демонстративно отвернулась к монитору. Врать Ромашкину мне не хотелось, но и волновать его из-за непроверенной информации тоже не следовало. Я решила отложить свидание с Савельевым на более удобный момент. Оставить Василия я могла на это время только в чьих-то надежных руках, и таковыми мне представлялись только руки мастерового. Он обещал вечером явиться ко мне домой с докладом. От этой печки и я выстрою дальнейший план действий. Я постаралась представиться Савельеву вроде дамочки весьма загадочной и даже роковой. А такие красотки с изюминкой уж точно не звонят кавалеру на следующий же день после знакомства. Тетушка опять расстаралась с ужином, тем более, что обед мы пропустили. Ромашкин был слишком занят рабочим процессом. Михаил явился минут через пять после того, как мы сели за стол. Его лицо горело от нетерпеливого желания немедленно поделиться со мной новостями. Но, несмотря на то, что я хотела все побыстрее узнать, в присутствии Ромашкина говорить о Маше было категорически нельзя. Поэтому, повинуясь моему неумолимому взгляду, мастеровой покорно сел к столу и подцепил вилкой кусок фаршированной рыбы. Лицо его просияло, стоило ему распробовать блюдо. Своей стряпнёй моя тетушка легко проложила дорожку к сердцу и этого парня, чем и поспешила воспользоваться. «Мишенька, как вы с Женечкой познакомились?» Ее глаза источали радушие. Мастеровой покраснел и беспомощно уставился на меня. «На работе!» – грозно прошипела я. «Да что вы!» – всплеснула руками тетушка, и ее глаза загорелись уже знакомым мне огнем. Сваха вступила в свою роль. «И что, моя племянница поразила вас с первого взгляда?» – продолжила она натиск. Щеки бедного парня запылали цветом кумача советской эпохи. К моему удивлению, он пролепетал. «Вообще-то да». Особенно в тот момент, когда он бомбу обезвреживал, поспешила я сгустить краски, ибо наша беседа под умелым руководством Милы направилась в запрещенное русло. Фразочка моя возымела успех. Лицо Михаила пошло алыми пятнами, а тетушка буквально поперхнулась, готовым сорваться с ее губ очередным вопросом. «А я-то подумала», – разочарованным тоном протянула она. «Неправильно подумала», – отрезала я и решительно сменила тему. «Василий, ты уже наелся?» «Да, спасибо, очень вкусно». Он поспешно запихнул в рот кусок рыбы. «Я пойду, мне надо программу закончить, пока мысли не разбежались». Его, как истинного фанатика или ученого, даже кулинарные шедевры не могли отвлечь от дела. Ромашкин ушел в отведенную ему комнату. Лицо Михаила приобрело серьезное выражение. Он пригубил кофе и спросил: «Теперь можно все рассказать?» «Конечно, мне и самой не терпится», – шепотом воскликнула я. Мастеровой тоже понизил голос. Я сразу отправился по нужному адресу. Конечно, нашу девицу я там не застал, что, в принципе, и так было ясно. Но, надеюсь, ты не прождал бездарно все это время на ее лестничной площадке? «Да как можно?» Миша даже оскорбился. «Я же упертый, трудности меня только подстегивают». «Это отлично. Так что дальше со Свириной?» Я подалась вперед. Краем глаза я отметила, что тетушка замерла возле посудомоечной машины. Выставлять родственницу из ее собственной кухни я просто не имела права, поэтому приходилось смириться с ее явным подслушиванием. «Странно это, Маша», – начал было Миша, но продолжить не успел. «Что, Маша? Какая Маша? Васенькина?» – встрепенулась тетушка и уронила тарелку в раковину. Ромашкину не следовало знать, о чем мы говорим на кухне, и я укоризненно посмотрела на Милу. «Прошу тебя, без эмоций. Наш программист только что переключился на работу, и травмировать его громкими упоминаниями имени возлюбленной не стоит». «А я что? Я молчу», – она прикрыла рот рукой. «Я вообще с посудой хлопочу и вас не касаюсь. Говорите о чем угодно». «Спасибо. Так в чем же странность?» – кивнула я Мише. «Да она словно не от мира сего, как из прошлого века. К сожалению, ему опять пришлось прерваться». «Так это хорошо. Значит, она воспитанная девочка. Нашему Васеньке только такая и могла понравиться», – послышалось из угла. Я, не сдержавшись, воскликнула. «Да что же это такое?» «Ой, молчу!» – глаза тетушки испуганно округлились. «Но я редко предлагаю людям несколько шансов. Тетушка исчерпала лимит моего терпения. Мила, я прошу тебя, можно мы поговорим без несдержанных свидетелей?» Я многозначительно посмотрела на дверь. Тетушка безропотно покорилась, вышла и прикрыла ее за собой. «Так что тебе удалось узнать? Наконец-то я спокойно выслушаю мастерового. Мне удалось проникнуть к ней домой. Ее, как я уже сказал, в квартире не оказалось. Но я назвался старостой группы. Что-то приврал про этюдник. В общем, неважно», – махнул он рукой. «Мама у девушки доверчивая. Уболтал я ее быстро. И практически на законных основаниях промаршировал в хозяйских тапках в комнату. Молодец, хвалю за находчивость. Оценила я его успехи, подумав, что хорошо бы бестолковому Антону Чайникову послушать отчет Михаила. И что дальше?» «Да ужас!» – интригующим тоном продолжил он. «Во всю стену ее комнаты нарисован портрет Ромашкина со стрелой в сердце. Жуткое зрелище. И главное, похож очень. Я даже испугался. И программист запечатлен в таком трогательном виде, как мученик. Похоже, это Маш, то есть гражданочка, помешана на религии. В смысле? Ну, это мое личное мнение, хотя другого и быть не может. Что в данный момент наша барышня вроде бы находится на территории монастыря, где реставрируют иконы», – с аффектацией театрального актера произнес он. Ее мама уверяет, отмечу, что со слезами на глазах, что М подумывает принять в скором времени постриг. Михаил пожал плечами, давая понять, что объяснить такое поведение девушки он не может. «Какого монастыря?» – деловито спросила я. Михаил сказал, какого. Я насторожилась и подошла к двери. Мне показалось, что за ней кто-то стоит. Я рывком распахнула дверь и увидела свою тетушку. Она с невозмутимым видом развешивала белье на сушилке в коридоре. «Что случилось?» – посмотрела она на меня удивленно. «Надеюсь, ничего», – мрачно протянула я, но некий осадок сомнения остался. «Моя родственница, когда надо, умеет врать с невинными глазами». Свежие новости требовали от меня быстрых и активных действий. Некогда выводить на чистую воду мою любопытную старушку. Похоже, она рада тому, что оказалась в эпицентре моей профессиональной жизни, и огорчать ее новыми нотациями мне не хотелось. Я осталась в коридоре, прикрыв дверь в кухню. Тетушка ушла в свою комнату. Михаил пил чай. На часах было 9 вечера. Я достала визитку Савельева и набрала его номер. Он вскоре ответил. И, судя по тому, с каким энтузиазмом и радостью он отреагировал на звуки моего голоса, я подумала, возможно, он весь день провел в обнимку с телефоном, боясь пропустить мой звонок. «Здравствуйте, Вениамин, это...» Не успела я представиться, как он меня перебил. «Евгения, я счастлив». Голос его звучал радостно, что, признаюсь, слегка мне польстило. «Отчего это вдруг? Вы же еще не знаете, почему я вам звоню?» Попыталась я остудить его пыл, вовсю кокетничая. «Полагаю, основанием для звонка послужила ваша заинтересованность, порожденная нашей случайной утренней встречей. Ведь у нас с вами иных точек нет», – уверенным тоном заявил он. Я, конечно, придерживалась иной позиции. В соседней комнате колдовал у компьютера человек, послуживший причиной для нашего якобы случайного знакомства с Савельевым. Но эту информацию еще не настало время обнародовать. «Какой вы быстрый, однако!» – загадочным тоном протянула я. «Когда мы увидимся?» – перешел он в активное наступление. И я коварно, чтобы поддразнить его немного, усмехнулась в трубку. «Может быть, в ближайшие дни или никогда, я еще не решила», – продолжала я терзать его. «У меня создается такое впечатление, что вы заманиваете меня в роковую ловушку», после недолгой паузы произнес Вениамин. «Я уже и так покорен вашими чарами, так что будьте спокойны, никуда я не денусь и буду, как зверь в капкане, покорно ждать развязки». Зверь в капкане, насколько я знаю, борется до последнего, пока не изорвет в кровь лапы, чтобы освободиться. «Я не готов к свободе. А я еще не расставляла капкан. Наш разговор напоминал партию в настольный теннис. Слова, как пластмассовый шарик, упруго перескакивали от одного игрока к другому. «А где вы живете?» «На Плановой улице», – в голосе его прозвучала надежда. «Далековато», – скокетничала я. «Я перееду, когда и куда вы скажете», – с усмешкой заявил он. «Это лишнее, хотя похвальное рвение. Давайте для начала встретимся», – тем же легким тоном предложила я. «Обязательно, прекрасно, может быть, мы совместим встречу с ужином?» «Хорошая идея», – согласилась я, сожалея, что придется мне пропустить угощение, и очередной кулинарный шедевр моей родственницы съедят без меня. «Где?» «Завтра, часиков 8, в Гранде». «Принимается», – судя по его интонации, Савельев широко улыбнулся. Мы попрощались, и я вернулась в кухню. Миша мило дремал на диванчике, хотя и не мог на нем поместиться целиком. Его ноги свешивались до пола, но, похоже, это его совершенно не беспокоило. Голову он положил на ажурную подушечку, вышитую Милой. Его лицо во сне было по-детски трогательным. Мужественные черты словно разгладились. Увидев эту картину, я испытала почти материнские чувства. «Ну вот, еще один теленок на мою голову», – с усмешкой подумала я, укрывая его длинные ноги пледом. Похоже, в определенные периоды своей жизни женщина испытывает некую потребность направить нерастраченные материнские чувства на слабых и беззащитных. Неудивительно, что на моем жизненном пути в число тех, кого требуется защищать, входят в основном мужчины. Такова уж наша нелегкая доля телохранительниц. Завтра предстоял насыщенный день, но я даже не предполагала, насколько сумбурным он получится, когда утром вошла в комнату Василия. Вопреки моим ожиданиям, программист вовсе не сидел у компьютера, а лихорадочно метался по комнате, хватался то за рубашку, то за рюкзак и всем своим видом демонстрировал явное намерение немедленно покинуть тетушкину квартиру. «Доброе утро», – настороженно поздоровалась я. «Ага», – только и ответил он, продолжая нервно бегать из угла в угол. «Что случилось?» – напрямую спросила я. «Все прекрасно, она ждет меня, теперь все будет замечательно». Его глаза лихорадочно блестели, как у душевнобольного. «Она – это белая горячка?» Видя беспокойное состояние подопечного, я не удержалась от ехидного замечания. Но Ромашкину было не до шуток. «Она – это Маша, моя будущая жена!» – воскликнул он с неимоверным пылом, словно начинающий поэт, читающий свои вирши у памятника Маяковскому, как бывало в советскую эпоху. «И я спешу к ней». «И как же ты получил приглашение на это судьбоносное рандеву, позволь узнать?» «Как-как? По мылу, разумеется. А как же еще можно получить письмо?» – искренне изумился он. «Ну, все ясно. Ни о бумажной, ни уж тем более о голубиной почте парень, судя по всему, не слыхал или никогда не сталкивался с подобным видом общения». «Можно взглянуть на письмо?» – спросила я. «Пожалуйста», – кивнул он на включенный монитор, но тут же спохватился. «То есть нет, нельзя». Но опередить меня было бы не под силу не то что человеку, по крайней мере того типа, к какому относился славный Василий, но и зверю. «Жду сегодня в арке у моего подъезда в 6 часов вечера, только никому ни слова, Маша», – гласило сие незамысловатое послание, которое я успела прочитать раньше, чем Ромашкин захлопнул крышку ноутбука. «И ты считаешь, что это именно ее рукою набрано?» – осторожно спросила я, лихорадочно размышляя. С какой стороны не взглянуть, сомнений нет. Это послание написала вовсе не Маша. Или не только она, а в компании с преступником, ведущим охоту на программиста. Свидание – это ловушка, и идти на него ему нельзя. Но слишком уж заманчиво выглядела эта перспектива – застать злоумышленника на месте преступления. Да и Василий, похоже, постарается любыми способами попасть в указанное время к заветному подъезду. В глазах его горела решимость. Сделать это любой ценой. Я, конечно, не сомневалась в своих силах и была уверена, что умерю как-нибудь его любовный пыл. Но нажить в его лице лютого недруга – это не входило в мои планы. «Хорошо, конечно, ты пойдешь. Я понимаю, как это для тебя важно», – приняла я нелегкое решение. «Только обещай, что будешь в точности следовать тем мерам предосторожности, которые я посчитаю нужным принять». «Я согласен», – горячо воскликнул Ромашкин. «Вот и славно», – скептически заметила я и направилась на кухню. «Любовь, как говорится, приходит и уходит, а кушать хочется всегда. В коридоре привычно витали ароматы вкусной стряпни. Я решительно открыла дверь и застыла в недоумении. Моя тетушка отдыхала на диванчике, зачарованно разглядывая широкую мужскую спину. «Миша, ты... что это?» В шоке я опустилась рядом с родственницей на узкое кожаное сиденье. «Кормить вас собираюсь. Доброе утро!» – ослепительно улыбнулся он и повернулся обратно к столу. Он резал буженину. «Ты в магазин сходил с утра пораньше?» «Нет, он сходил в наш холодильник, где я свининку замариновала на сегодня», – принялась терпеливо объяснять Мила. «Я очень рано проснулся», – подхватил наш кок, – «но уйти не посмел, так как вчера уснул, не дождавшись ваших распоряжений на сегодня, Евгения Максимовна, и решил чего-нибудь съесть. Полез в холодильник, вы уж простите, а там такое роскошное мясо соки теряет. Я его в фольгу завернул и отправил томиться в духовочку. Рассчитал, что аккурат к вашему пробуждению поспеет». «И не ошибся», – втянув носом потрясающий аромат, похвалила его тетушка. «Ну что ж, раз все так удачно сложилось, давайте завтракать», – невольно сглотнув, предложила я. «Миш, это твой дебют в кулинарии или как?» «Это мое хобби. Я вообще всегда любил готовить. Когда папа от нас ушел и маме пришлось на двух работах крутиться, я решил ей хоть как-то помочь и выучился супы разные варить. В общем, так и пошло». «Когда же это случилось?» – севшим от сострадания голосом спросила Мила. «Когда мне 8 лет исполнилось, или около того, я уже и не помню», – беззаботно отмахнулся Михаил, давая моей тетушке понять, что давно уже перерос все переживания того нелегкого периода. «Я даже в кулинарный техникум думал поступить, но тут армия грянула, и ребята меня убедили, что бабское это дело – кастрюлями греметь. Вот я и сменил приоритеты. Теперь только для души и балуюсь». «Дураки твои ребята, вот что я тебе скажу. Когда я готовлю, у меня душа поет», – разоткровенничалась Мила. Глаза с такой нежностью смотрели на Мишу, что я забеспокоилась. Как бы моя сердобольная родственница не усыновила горемыку. «Вот ведь какая история, и у меня так же», – обрадовался парень. «Если такие эмоции переполняют душу из-за хобби, его надо превращать в дело всей жизни», – резонно заметила я. «У меня тоже душа парит, когда я преступника заламываю». Совершенно уж не к месту ляпнула я. Но, к счастью, оба кулинара уже вовсю переключились на ресторанную тему и меня не услышали. «Вот что, бросай-ка ты эту опасную профессию и открывай свое кафе, а я тебе все свои рецепты растолкую для улучшения ассортимента», – предложила Миша, моя родственница. «А ведь эта идея», – вдруг загорелся мастеровой. «Вот помогу Евгении Максимовне напоследок и пойду в банк за кредитом для старта. А кафе назову Мила», – польстил он тетушке. «Спасибо», – щеки ее зарделись, – «но подобным образом часто такие заведения именуют. Лучше как-то по-другому». «Мима», – предложила я, – «от 2 первых букв из твоего имени и его фамилии. И вообще, мечты в сторону, мы опаздываем. Давайте завтракать быстрее. В любой другой ситуации я бы обязательно поддержала эту идею. Но на данном этапе, когда Ромашкин того и гляди угодит в западню, не было времени предаваться кулинарным грезам. Миша мне был необходим в качестве помощника, и отпускать его на вольные кулинарные хлеба было рано». Мы славно позавтракали и отправились в холдинг. Водителя я отправила во временный отпуск, его место занял мастеровой. Так мне было спокойнее. День нам сегодня предстоял насыщенный. Одного взгляда на Ромашкина мне хватило, чтобы оценить его взбудораженное грядущей встречей состояние. Глаза его горели от радости, щеки пылали, непокорные, вьющиеся, торчавшие в разные стороны, как пушинки одуванчика волосы, сегодня разлохматились совершенно невероятным образом. Сердце мое сжалось. Я понимала, какое по силе разочарование ожидает моего подопечного подаркой у дома его возлюбленной. Единственное, на что мне хотелось надеяться, что Маша постарается как-то смягчить удар и не появится перед распаленным страданиями юношей, чтобы подтвердить собственную двуличность. Но предаваться грустным мыслям было некогда. Еще необходимо решить, как же поступить с этим свиданием. Мне часто приходилось в процессе своей трудовой деятельности ловить преступника на живца. Как правило, роль приманки я старалась сыграть лично, не подвергая опасности настоящую жертву. Но этот пазл никак не складывался в данном случае. Слишком уж я отличалась от Василия, чтобы попытаться загримироваться под него. Мастеровой, увы, тоже не подходил на роль подсадной утки. Его широкие плечи, двухметровый рост – нет, не пойдет. Но я буду не я, если не решу и этот ребус. Когда мы вошли в наш кабинет на привилегированном 6-м этаже, в голове у меня уже созрел четкий план. Обед мы оба проигнорировали. Ромашкина откровенно лихорадила от эмоций, и он, казалось, позабыл обо всем на свете, кроме Маши. А я предпочитаю встречать трудности на пустой желудок. Моя тренированная сила воли временного вынужденного голодания даже не замечала. Михаила я отправила изучать местность, а заодно и установить там парочку-другую ловушек для преступника. Конечно, при условии, что он появится. До 6 оставалось еще пара часов. И тут вдруг неожиданно на мой сотовый поступил вызов от тетушки. Проигнорировать звонок я, естественно, не могла, хотя мне не хотелось отвлекаться на ее бытовую болтовню. Как вскоре выяснилось, я заблуждалась. Родственнице удалось-таки меня удивить. Женя, голос ее дрожал от напряжения, я не могла припомнить, чтобы когда-то раньше он звучал подобным образом. «Слушаю», – отрывисто ответила я, пытаясь унять охватившее меня волнение. «Немедленно приезжай в монастырь, я тут с Машей, мне кажется, ей угрожает опасность». «Что?» – не поверила я собственным ушам, несмотря на то, что слух у меня отменный. «Где ты? Что происходит? Что это за самодеятельность?» «Все потом, немедленно сюда», – скомандовала тетушка, применив убедительный судейский тон. И, растеряв все слова, я немедленно ей повиновалась. Михаил все еще был на задании у Машиного подъезда. Ждать его возвращения на машине времени не было, и я заказала другой автомобиль у охраны. Под их недовольными взглядами я усадила Ромашкина на заднее сиденье, заблокировав двери. Заняла место водителя и, вжав до упора педаль газа, буквально вылетела с паркинга холдинга. По пути я несколько раз набирала номер тетушки, но она не отвечала. С каждой минутой я все больше и больше волновалась, чего никогда раньше со мной во время работы не случалось. Я умею быстро справляться с приступами паники, когда охраняю клиентов. Похоже, все ранее известные мне методы успокоения не действовали в случае, когда опасность угрожала моей ближайшей, горячо любимой родственнице. Видно, засиделась моя тетушка дома. Я впервые задумалась о том, что ей, некогда успешной даме, судье, похоже, не хватает в жизни адреналина. И сколько бы она ни вертелась у плиты, душа ее жаждет не только гастрономических побед. Что ж, несмотря на охватившую меня досаду из-за ее неуместной самодеятельности, я в душе восхищалась ее смелым поступком. А детали его мне предстояло вскоре выяснить. За дорогой я следила автоматически. Скорость слегка сбавляла только на поворотах. Пару перекрестков пролетела на красный свет. И такая прыть не могла не вызвать ответного интереса у сотрудников дорожной полиции. Длинный белый форд с голубыми и синими полосами по бокам вскоре пристроился в хвост арендованного мною Мерседеса. Нежданный эскорт сделал попытку прижать меня к левому бордюру. Я резко вильнула вправо, бесцеремонно подрезала машину сотрудников полиции. Она, машина, была вынуждена притормозить, чтобы не поцеловаться с КамАЗом, мчавшимся нам навстречу. Форд тоже вильнул в сторону. Водитель, рассвирепев, выровнял тачку и помчался за мной. Я прекрасно сознавала, чем грозит мне подобное лихачество, но справедливо полагала, что обстоятельства, понуждавшие меня вести автомобиль подобным образом, на финише оправдают меня в глазах служителя закона. Тем более, что до монастыря оставались уже считанные километры. Полицейский призывал меня по громкой связи одуматься и остановиться, но тщетно. Жизнь любимой тетушки представлялась мне висящей на волоске, и я обязана была сделать все, чтобы не дать этому волоску оборваться, а родственнице, соответственно, погибнуть. Василия бросала и швыряла на заднем сиденье. Он был в полном недоумении, но даже не пытался задавать вопросы. На его лице от испуга остались одни глаза. Парень явно был на грани обморока, но у него хватало выдержки не вмешиваться в происходящее. Хотя, вполне возможно, он банально не имел сил и возможности сделать это. Под стены монастыря я подлетела под оглушительный вой сирены машины инспектора ДПС. Бешеная гонка помогла мне отвлечься от волнения за тетушку. Мне удалось включить свой холодный рассудок. Сделала я это как раз вовремя, чтобы заметить знакомую машину. Старый седан, который с отчаянным визгом и тарахтением мчался нам навстречу. Узнать меня и Васю через тонированные стекла Мерседеса было невозможно. Первым моим порывом было броситься за седаном в погоню. Я была уверена, что в машине сидит преступник. Но полицейский Форд заблокировал выезд, зажав меня в углу у кирпичной стены монастыря. «Выйти из машины с поднятыми руками», – пролаял в мегафон инспектор ДПС. В боковое зеркало я видела, что он замер, скрывшись за дверцей авто с пистолетом в руке. Темное дуло Макарова мрачно блеснуло в лучах весеннего солнца. Радужные перспективы на взаимно вежливый диалог с хозяином оружия изрядно потускнели. «Сиди смирно», – скомандовала я Ромашкину и, открыв дверцу, осторожно поставила ногу на дорожку. Увидев высокий каблук-шпильку, инспектор присвистнул. Через рацию свист прозвучал очень громко и, не сдержавшись, выругался себе под нос. Я сделала вид, что ничего не услышала. «Баба!» – громко изумился служитель закона. «Леди!» – не выдержала я. «Леди оперу в театре слушают, а не мнят себя безбашенными гонщиками», – неожиданно заявил он. «Я на службе, и удостоверение у меня в руках», – ответила я, решив прекратить этот бессмысленный спор, поскольку бесспорно относила себя именно к категории леди и старалась соответствовать этому высокому статусу. Если мне, конечно, не требовалось немедленно, сломя голову, мчаться спасать чью-то жизнь. Для наглядности я помахала правой рукой. Красная книжечка, подтверждающая мою профессиональную квалификацию, подтверждала истинность моих слов. «Вот ведь», – опять выругался инспектор, – «что еще за новости? Ты что же это, сотрудник, что ли?» Уже не так агрессивно спросил он, но покидать укрытие не спешил, и оружие его по-прежнему поблескивало в лучах солнца. «Во-первых, не ты, а вы», – поправила я его, «так как не терплю такое понебратство от малознакомых людей. А во-вторых, да, сотрудник, но только иного ведомства. Могу я, наконец, опустить руки?» И, не дожидаясь разрешения, я резко повернулась. «Но-но, полегче. Я вызвал подкрепление. Вот когда проверю твои, то есть ваши», – намеренно выделил он последнее слово, – «документы, тогда я решу, что делать. Одних штрафов у вас будет столько за превышение скоростного режима. Хватит на 3-летнее лишение прав», – заявил он. Я лишь пожала плечами. «Эй, руки подними, те!» – воскликнул инспектор. Несколько секунд я раздумывала, повиноваться или нет. В этот момент ворота монастыря распахнулись, и оттуда выбежала моя тетушка Мила, живая и здоровая, чему я, естественно, несказанно обрадовалась. «Женечка, девочка моя, ты приехала, вот молодец!» – бросилась она в мои объятия, не обратив внимания на двусмысленную ситуацию. «Я так испугалась», – затараторила она. «Приехала к Маше, а настоятельница и говорит, что к этой бедной девочке какой-то посетитель рвется. Я взглянула в их камеру-то. Да-да, не удивляйся», – заметила она мое изумление. «Здесь хоть и монастырь, но все по уму. О безопасности они не забывают. Ведь тут одних икон на бешеные тысячи. А безбожников-то среди преступников миллионы». «Вот они и принимают меры», – торопливо пояснила она. Я быстро смекнула, что из доброжелателей к Машеньке никто, кроме Васеньки, прийти не может. А в камере какой-то парень, мрачный, в капюшоне и в очках. В общем, в сомнение я впала. С Машей вместе решила схорониться в дальних кельях. А настоятельницу упросила до твоего приезда этого странного гостя не пускать. Тебе сразу же позвонила. Увидела, что этот ирод исчез, а во дворе ты. Сразу и прибежала. От волнения щеки тетушки раскраснелись, и я испугалась за ее состояние. Все-таки не молоденькая она девочка, чтобы такие потрясения легко переносить, да и давление, что ни день, скачет. Я решила оставить расспросы на потом, хотя в душе и вознегодовала, узнав о несанкционированных шагах, предпринятых моей родственницей. Теперь я была уверена, что она подслушала вчера мой разговор с Мишей. Меня охватило желание крепко выругаться, но я кое-как сдержалась. «А ну-ка, руки вверх!» – вдруг подскочил ко мне со спины инспектор, видимо, рассчитывая застать нарушительницу врасплох. «И вы, бабушка, тоже!» «Что? Бабушка? Что за нахальство?» – возмутилась Мила, уперла руки в боки и обернулась к полицейскому. «Да ты знаешь, на кого голос повышаешь?» – напустилась она на него, причем в ее голосе послышались совершенно незнакомые мне стальные нотки. Глаза Милы сощурились, спина распрямилась, она буквально излучала праведный гнев. В тетушке неожиданно проснулась судья, насмешливо подумала я, с интересом наблюдая за инспектором. «Простите, вы кто?» – заикаясь, спросил он и, забывшись под ее магнетическим взглядом, опустил Макаров. «Это вы, господин лейтенант, должны мне представиться», – заявила тетушка. «Лейтенант Зубков», – испуганно пролепетал он и, как ребенок, добавил. «А теперь вы назовите свои...» «Людмила Егоровна, что вы тут делаете?» Вдруг спросил какой-то мужчина, чье присутствие оказалось для всех, разумеется, кроме меня, полной неожиданностью. Я-то БМВ с подкреплением заметила сразу, как только въехала во двор. «Я-то тут по долгу службы моей племянницы», – загадочно ответила тетушка. «Здравствуй, Артем», – тепло поздоровалась она с майором Стежневым. «А, Евгения Максимовна, как же я сразу не догадался, кто это у нас автолюбителей пугает?» Растягивая слова, с усмешкой обернулся ко мне старый знакомый. «Опять у вас очередное дело, так сказать, с налетом смертельной опасности?» «Опять», – вздохнула я с виноватой улыбкой. «А зачем вы лейтенанта моего тревожите? Нельзя было сразу, что ли, объяснить?» – упрекнул он меня. «Я не успела». Я демонстративно кивнула на пистолет, зажатый в руке инспектора. «Сами понимаете, применить силу я права не имела. За это можно ведь и срок получить. Да и юношу мне калечить не хотелось», покаянно развела я руки в стороны. «А зачем же вы еще и тетушку свою привлекли? О ее славном судейском прошлом и так легенды ходят. Неужто надо было беспокоить ее во время заслуженного отдыха?» Майор уважительно кивнул, расплывшись в улыбке тетки Мили. «Это была вовсе не моя инициатива, и я еще подниму этот вопрос на семейном совете». Тоном, не предвещавшим тетечке ничего хорошего, ответила я, выразительно глядя на родственницу. Она поспешила состроить горестную гримасу, но на меня ее уловки давно не действуют. «Ладно, раз мы все выяснили, разрешите мне откланяться. Пошли, лейтенант». Майор повлек несчастного инспектора к машине, на ходу поясняя ему ситуацию. Дождавшись, когда обе милицейские машины покинут двор, я обернулась к тетушке. Наверняка выражение моего лица говорило о немедленной готовности прочесть ей нотацию. Но едва я открыла рот, монастырские часы пробили к вечерне. «Сколько времени?» – спросила я. «5, кажется», – растерянно пролепетала моя родственница. Соображала я всегда быстро, а на этот раз особенно. «Так, рандеву назначено на 6. То, что Вася сидит в машине, тайна для всех. Окна у Мерседеса затонированные. И Василий явно усвоил мои наставления. Во время разбирательства с сотрудниками полиции он и носа не высунул. Следовательно, водитель седана ничего не знает. Разумеется, если он причастен к происходящему. В любом случае надо проверить, какое готовится свидание в арке у дома Свириной. Я о ней вспомнила и спохватилась». «Мила, а где Маша?» «В дальней келье, надеюсь», – сглотнув, ответила она. «Веди ее сюда», – скомандовала я. «Как это?» «С вещами», – рявкнула я. Тетушка нервно переступила с ноги на ногу. Похоже, свое знаменитое судейское самообладание она растеряла, пообщавшись с инспектором. Заметив темные тени, залегшие под ее глазами от усталости, я устыдилась своего тона. «Прости, родная, просто у нас времени мало. Мне же вас домой надо отвезти, а я не могу идти в монастырь. Мне от машины отлучаться нельзя, там Вася сидит». «Ах, он здесь!» – Мила оживилась. «Вот это будет встреча!» – мечтательно протянула она, развернулась и быстро побежала в монастырь. Я невольно улыбнулась ее романтическому настрою, который в последнее время все чаще овладевал сердцем бывшей грозной дамы, судьи нашего города. «Кто знает, может быть и я, когда перестану людей защищать. Куплю домик в деревне, поставлю огромную теплицу, начну разводить цветочки и составлять из них свадебные букетики», вдруг подумала я, но тут же скептически усмехнулась собственным мыслям. Представить подобный сценарий развития моего жизненного пути на данном этапе было довольно-таки сложно. Я вернулась к машине. Предстояло осторожно подготовить Василия к встрече с Марией. К моему удивлению, Ромашкин сладко посапывал, уютно устроив затылок на подголовнике. Я потянулась, чтобы легонько тряхнуть его за плечо, но в последний момент передумала. Пусть спит, так будет даже лучше. Времени на объяснение нет совсем. Я увидела, что тетушка ведет девушку к машине. Одета юная особа была весьма старомодна, в длинную юбку, хлопчатобумажную синюю рубашку, на плечах коричневый пуховый платок деревенской грубой вязки. В монастыре жутко холодно, вот я и согревалась тем, что мне удалось раздобыть, пояснила Мария, поравнявшись со мной. Я, признаюсь, поразилась наблюдательности девушки, успевшей поймать мой изучающий взгляд. «Ясно. Садитесь на переднее сиденье и, умоляю вас, сохраняйте тишину. Будет даже лучше, если вы этот платок намотаете на голову, чтобы Василий, если он вдруг проснется, вас не узнал», – быстро проговорила я. Маша уже взялась за ручку дверцы, но, услышав имя возлюбленного, вдруг резко отпрянула назад и злым голосом решительно бросила: «Я с ним не поеду». «Ясно», – повторилась я. В принципе, подобной реакции я ожидала, ведь имелась же какая-то причина для ее внезапного бегства от программиста, если, конечно, она не состояла в сговоре с преступниками. Я надеялась, что ее рассказ на многое прольет свет, поэтому просто не могла оставить Свирину в монастыре. Маша попятилась. Я цепко ухватила ее за руку повыше локтя и быстро затараторила ей прямо в ухо. Василия трижды пытались убить. Сегодня, очевидно, преступники предпримут очередную попытку. В принципе, насколько я успела изучить его, жизнь без вас ему не так уж и дорога, а о вас он думает постоянно. Я обязана сохранить ему жизнь, у меня контракт. Поэтому я вынуждена принудить вас поехать с нами. «Как это убить?» – севшим голосом переспросила Маша. «Да разве такое возможно? Это же только в книгах бывает». Ее изумление казалось вполне искренним. «Так вы едете?» – с нажимом переспросила я. «Мне надо подумать», – она прижала пальцы к вискам. «У меня в комнате подумаете. Я дам вам ключи, подниметесь в квартиру, спрячетесь в моей комнате и будете сидеть тише мыши, вплоть до моего возвращения». В этот момент до меня донеслись какие-то звуки из машины. Я догадалась, что мой подопечный проснулся. Я быстро подскочила к «Мерседесу», открыла дверцу. Вася перевел на меня мутный, расфокусированный после сна взгляд, открыл было рот, но спросить ни о чем не успел. Я аккуратно, легонько сдавила двумя пальцами сонную артерию на его шее. Пусть еще немного отдохнет, пока я не покончу с неотложными делами. Мы поехали ко мне. Маша, закутав голову, как я и просила, платком, сидела на переднем сиденье. Я физически ощущала напряжение, сковавшее ее. Тетушка Мила с материнской заботой пристроила голову Васеньки Ромашкина на своей широкой груди. Я созвонилась с Михаилом и велела ему ехать к нам. Пусть проследит за всей этой компанией, пока я не вернусь. Когда мы приехали, Маша, выслушав мои инструкции, быстро прошмыгнула наверх. А через 2 минуты мы с тетушкой, подхватив под руки Василия, отправились следом за ней. Несмотря на свою худобу, Ромашкин весил довольно-таки прилично, и я несказанно обрадовалась, когда сонного программиста взгромоздил на плечи подоспевший в эту минуту Михаил. «Как все прошло?» – поинтересовалась я. «По плану. Камеры установил. Подозрительных седанов поблизости не наблюдалось. Впрочем, как и прочих тачек», – отрывисто отрапортовал он, стараясь не сбить под тяжестью своей ноши дыхание. «И мы вошли в квартиру». Я проверила, где и как устроилась Маша. Девушка в точности выполнила мои указания, открыв дверь в комнату только после моего условного стука. Впустив меня, она подошла к креслу напротив окна, забралась на него с ногами и замерла, немигающим взглядом уставившись куда-то в сторону Волги. Мне очень хотелось допросить нашу гостью, но, увы, это удовольствие придется отложить до вечера. Стрелка часов подбиралась к 6. «Маша, сейчас у меня нет возможности что-то объяснить вам, поэтому я прошу просто ответить на мой вопрос», – решительно начала я. «Ну, это если у меня найдется на него ответ», – вполне резонно заметила девушка. «Это вы назначили Василию встречу сегодня вечером у вашего подъезда?» – в лоб спросила я. «Я?» – Какую встречу? Реакция девушки не заставила себя ждать. У меня даже мыслей таких не было. Сегодня вечером, смею вам напомнить, я планировала оттрапезничать вместе с монахинями, завершить работу над нижним сегментом иконы и попытаться хоть немного поспать. Ее глаза наполнились слезами. Я же совершенно измучилась после того, что узнала о нем. Выкрикнула она с неподдельной болью в голосе. Я стала как робот. Мне ни есть, ни пить, ни спать не хочется. И я не могу. Успокойся, пожалуйста, и не кричи. Остановила я ее, увидев, что девушка готова разрыдаться. Сожалею, что приходится отложить этот разговор, но я узнала главное, а все подробности уточним после моего возвращения. Я коснулась ее плеча и вышла из комнаты. У меня сложилось положительное первое впечатление о Маше. Мне очень хотелось разобраться во всех деталях и тонкостях, но времени не было.